Тема называется «Делай и учи» или «Делай и говори». И я нахожу, что это библейский принцип. Мы вместе с вами это рассмотрим сейчас, убедимся в этом, утвердимся и постараемся, чтобы жизнь наша строилась по Божьему или по библейскому принципу. Принцип, то есть правило, по библейскому правилу. Прочитаю текст. Знакомый текст «Деяния апостолов», первая глава, первый стих. «Деяния апостолов», первая глава, первый стих. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». Господь Иисус Христос для нас в этом вопросе, братья, пример. Текст, который мы прочитали, ясно и конкретно говорит, что Иисус делал и учил. На первом месте дело, потом уже обучение. Делал и учил. Братья дорогие, святая книга, Библия, начинается словами. Вы помните, какими? Первый текст. «Вначале сотворил Бог небо и землю». То есть принцип Божий – сначала делать, а потом учить или говорить. «Вначале сотворил Бог». Братья, уже здесь Бог мне мысль послал еще о Духе Святом. Я прочитаю этот текст. Значит, Бытие 1.1, Деяние 1.1 и Евангелие Иоанна, 16 глава, 8 и 13 стих. Вот смотрите, как здесь написано. Это о Духе Святом. «И Он пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Принцип Христа – делать и учить, или делать и говорить. Принцип Божий – делать и учить, или говорить. Принцип Духа Святого – делать. Он сначала пришел, пришед, обличит мир о грехе, о правде и суде. 13 стих в этой же главе. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». И если вы первую проповедь еще сегодня не забыли, друзья, о чем нам Господь говорил? Славу кому вначале? Богу. Заботиться о том, чтобы умножать славу Бога. А вот смотрите, здесь 14 стих написано. «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Вот я вижу в этих текстах Священного Писания один из прекраснейших принципов Божьих – это дело, а потом уже говорение. Дело, а потом учение. И если сначала дело, то это прославляет Бога. Это прославляет Бога. Если во имя Господа, оно будет прославлением Божьим. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы наша с вами жизнь строилась в наших церквях, в наших семьях по этому Божьему принципу. Делай и говори. Делай и учи. Вот совсем немножко мы взяли с вами текстов, и уже везде сохраняется этот божественный принцип. Хоть у Бога Отца, хоть у Бога Сына, хоть у Духа Святого. Третьей личности Божества. Этот же принцип. Сначала Он придет, действие, пришел, а потом учит, а потом говорит, а потом открывает. Друзья, на что обратить внимание в дальнейшем нашем? Общее мы поняли. Как на практике? Я хочу предложить один текст из книги Иова. И мы с вами поразмышляем, вот этот принцип, как там соблюдался. Многодетный отец, прекрасный наставник. То, что у него были богобоязненные дети, друзья, это об этом говорит уже. Что он был хороший наставник. Книга Иова, 26 глава, я читаю с 1 по 4 стих. Иов, 26 глава, с 1 по 4. «И отвечал Иов и сказал, как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного, какой совет подал ты немудрому, и как во всей полноте объяснил дело. Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходит из тебя?» Братья, по этому тексту хочу обратить внимание на первые четыре момента, которые здесь вижу. Как ты помог бессильному? Дело. Поддержал мышцу немощного? Это второе. Тоже дело, братья. Какой совет подал ты немудрому? Это уже слово или учеба. И как во всей полноте объяснил дело? Как во всей полноте объяснил дело? Это четвертое. Вот четыре момента, на которые хочу обратить наше внимание. Два сначала дело, потом также два учеба, обучение. Вы знаете, наверное, один из прекраснейших текстов, который конкретно говорит о нашей работе. Конкретно о нашей работе, которую мы с вами совершаем в церквях среди молодежи. Вот первое. «Как ты помог бессильному?» Это второй стих. «Как ты помог бессильному?» Первая часть второго стиха. «Как ты помог бессильному?» Братья, читать не буду одно событие, но напомню. Думаю, что всем вам знакомое. Благословенный муж Божий, апостол Павел, апостол язычников, который написал множество посланий, большинство посланий в Новом Завете, это через апостола Павла Бог нам подарил. Вы помните, каким он был в начале пути, Господнего пути, когда он стал христианином? Можно его назвать бессильным или нельзя? Как вы думаете, братья? Нельзя. Я считаю, что можно. Ну, например, вот он, когда уверовал, он стал благовествовать, стал проповедовать, а его не принимают, от него прячутся и не верят, что это ученик Господень. Вы знаете, даже и апостолы не обратили на него внимания вначале, и он вынужден был возвратиться на свою родину. И если бы не один муж Божий, ну, я понимаю, все это план Божий, все это действие Божие. Но, братья, представьте, если бы не было Варнавы. Я думаю, что не было бы и Павла. Вот мои мысли. Если бы не было Варнавы, думаю, что не было бы Павла. А Варнава – личность гораздо менее заметная, чем апостол Павел потом. Но вот этот муж, о котором Библия говорит, его имя даже Варнава носило. А подлинное имя его какое было? Осия. Иосия. Иосия. А Варнава мы его знаем. Иосия только то, что землю имел, и все. Потом продал ее, к ногам апостолам принес, и он на практике стал другим человеком. Он стал человеком утешения. Это он идет из Антиохии, отыскивает Павла и приводит его. Друзья, как ты помог бессильному? Вот Варнава действительно помог. Его труд потом большим благословением в последующее время. Не Варнава, Павел уже. Павел становится на первое место, выходит, и потом сила еще, благословенный муж Божий был послан туда, и сила на второе место уходит. Павел идет впереди, потому что когда-то, когда он был бессильный, когда немощный был, когда Бог его уже в Аравии он побыл, вот, или после этого, не так важно. Но важно то, что нашлись люди, которые его поддержали, которые ему помогли когда-то. Привели в церковь, в Антиохию. Здесь он возрастал, укреплялся среди народа Божьего. И здесь Дух Святой избирает его потом на служение. Уже 13 глава Деяний апостолов говорит о том, что апостол Павел уже пошел по пути служения и благословенного служения Богу. это великий муж Божий стал. Но было, что когда-то помог ему очень незаметный работник Божий Варнава. Помог бессильному. А потом Павел стал действительно муж силы Божией, муж Божьих благословений. А поясание Павла на больных людей ложили, и они исцелялись. Братья, вот наше служение, я думаю, должно быть похоже на служение Варнавы. Помогать бессильному, помогать слабому, помогать тому, кого Бог верил нам. И пусть Господь нам в этом поможет. Одна история из Ветхого Завета. Я хочу ее прочитать. Первая книга Царств, 30 глава, с 11 по 13 стих. Я немножко расскажу, братья. Давид в тяжелых переживаниях. Отказал ему филистимский царь в том, чтобы он с ним участвовал в войне против Израиля. Я понимаю, это рука Божия была. Не допустил Бог, чтобы Давид вышел против своего народа. Как бы там дело обернулось, я не знаю, но факт остается фактом. Идет на войну против своего народа с филистимлянами. Давид. Через князей Бог останавливает, ломает это дело. Давид возвращается со своими воинами в Сикилаг. Приходят, а город сожжен. Жен нет, детей нет, имущества нет. Эти мужи, воины, плачут и рыдают. Вы не помните, там интересный момент ответил, сколько они плакали, братья, пока не стало в них силы. Вот давайте реально эту картину представить. Плакали, рыдали, пока не стало в них силы. Потом Давид сильно был смущен, что Библия говорит, что некоторые из его друзей камни взяли, хотели побить его камнями. Те, которые за него были, те, которые за него готовы были умереть, они хотели побить его камнями. Давид еще больше был смущен. Тут семьи не стало. Тут у братьев, у друзей не стало семей. А тут еще его хотели побить камнями. Но написано, укрепился упованием на Бога и пошел в погоню. Когда они пошли в погоню, интересный штрих в Библии. Встречает одного раба египтянина. По национальности египтянин. Он был рабом одного из амаликитян, которые уничтожили Сигелат. И вот, братья, вот эта мысль, как ты помог бессильному, она вот здесь ярко выражена. 1 Царств, 30 глава, с 11 стиха. «И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, как ты помог бессильному». Вот физически ослабевший человек, он, по-моему, трое суток не ел и не пил. «И дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою, и дали ему часть связки смоков, и две связки изюму». Вы думаете, это напрасно все? Библия описывает, что они дали. Братья, это для нас наставление. Чтобы не только кусок хлеба дал и кружку воды или стакан воды. И все. Есть возможность. Дай еще. И дали ему часть связки смок и две связки изюму. И он ел и укрепился. Ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид, чей ты и откуда ты? И сказал он, я отрок египтянин, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Друзья, прекрасный пример здесь для меня Давид. Вот в этом. Когда он находит человека обессиленного. Как ты помог бессильному? Вот как Давид помог. Он его накормил. Он его напоил. Еще что из пищи было вкусного, питательного, он ему дает. И смоквы, и изюм дает. А потом уже говорит. А потом расспрашивает. А потом этот человек, или через этого человека, Бог большую услугу оказал своему народу, Давиду и его друзьям. Бог через этого человека выводит его на амаликитян, которые сожгли Сикилаг. Они рассыпались, пьют, гуляют, торжествуют великую победу. И Бог даровал поражение. Через Давида его друзей поразил. И они своих жен и своих детей невредимыми вернули. Дорогие братья, успех будет, если по-божьему будем стараться жить, если по-божьему будем стараться служить. Если мы, те, которых поставил Бог, руководить группой, большой или небольшой, молодежной группой или подростками, вот пусть Господь поможет, чтобы мы жили по принципу «делай и говори». Потому что если наоборот, вот брат подметил, вы знаете, мы с ним и не договаривались, какая тема будет. Он подметил, что принцип фарисеев – говорить и не делать. Братья, принцип Божий, принцип Иисуса Христа, принцип Духа Святого – это делать и говорить. И даже в мужах Божьих, вот Ездру вспоминали, 7 глава, 10 стих. Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его, делать, а потом учить в Израиле закону и правде. Значит, нам с вами надо прежде всего питаться, насыщаться Божьим Словом, стараться жить по Нему, это делать, а потом учить. Будет успех. Если наоборот, успеха не будет. Если наоборот успеха не будет, друзья, а вы знаете, что чаще всего среди христиан можно услышать так. Да вы на нас не смотрите. Вот особенно, где мы грешим или нечестиво там живем. Вы на нас не смотрите. Вы на Христа смотрите. Братья, слышали такое? Сколько раз? Вы на нас не смотрите. Неправильно. Не Божий принцип. Это фарисейский принцип. А брат вот говорит, какой принцип первый фарисея? Я думаю, отделенный. Фарисей переводится отделенный. Это дословный перевод. Меня когда-то среди стригов в тупик поставил. Я не знал того перевода. Он говорит, как фарисей переводится? Я лицемер, он неправильно. Отделенный, он на меня пальцы показывает. Отделенный. Вот тогда я насколько понял, братья, насколько это важно быть отделенным, но не фарисеем, а христианином, последователь Иисуса Христа. А то мы кичимся, бывает, тем, что мы отделенные. А по жизни вы на нас не смотрите. Нет, братья, мы должны с вами подражать Христу, и мы должны быть добрым примером для тех, с кем мы занимаемся. Поэтому да благословит Господь и поможет, чтобы мы делали и учили. Мне приятно было, посещая я одну семью, больной брат. У него жена неверующая, мама неверующая. Одна дочь ходит на собрание, подросток дочь. А он заболел и уже так, что даже не может на собрание. Вот я ему раз в вечерю привез домой, потом второй раз, потом как-то приехал проведать между вечерями. Вы знаете, какая мне прекрасная картина представилась. Захожу я его проведывать, а там группа молодежи огород копают у них. И я смотрю, что я сразу посмотрел, думаю, ну, братья подумают, услышал, наверное, что у нас там намечена работа, и сразу по нашим следам проверить, как тут дело идет. Нет, друзья, я даже не знал. Вернее, я видел, когда около молитвенного дома там сборы, потом куда-то две группы поехали. Я не знал, куда они поехали. Так случилось, что я как раз приехал туда, где они работают. Вот. Смотрю. И руководитель молодежи там же копает с ними. Их немного, их, по-моему, там человек 5 было. Ну, я тихонько пошел, брата проведать, беседую с ним. Вот. Потом мать заходит его и говорит, неверующая мама. Говорит, вы знаете, меня так тронуло, что сегодня к нам приехали огород копать. Я, говорит, всегда нанимала людей. Я сама со слезами, говорит, вы знаете, братья. И мне это передалось. Она рассказывает, а у меня слезы. Она говорит, как мне это? Я не знаю, как вас облагодарить. Я говорю, зачем нас благодарить? Я пришла вам благодарность сказать. Не надо, вы не по адресу попали. Вы Богу скажите благодарность. Нет, ну вы организовали. Я не организовываю. Это Бог расположил сердца. Она говорит, мы каждый год, у нас мы не можем землю копать. Вот такие мы люди, просто они физически не могут. Мы, говорит, все время нанимали людей. Ну, говорит, знаете, как они копали? Вот обычно это бомжи и прочее, очередь просто отбыть. А это, говорит, я несколько раз подходила, и вот у меня сердце прямо тает. Копают на весь штык, стараются прямо от души, просто делают как для себя. Я не для себя, для Бога, это еще лучше. Вот делать как для Бога. Братья, насколько вот это было приятно, вот так, кажется, небольшое, землю покопать, кому-то прийти грядку вскопать, делать, а потом учить, это будет польза. И жена, и мать ходят на собрание, правда, не каждое воскресенье, но ходят на собрание. И я думаю, основным толчком было то, что сначала группа молодежи поехала туда делать. Братья, благовестие будет успешным. Будет успешным, когда сначала будет дело. Приниматься будет, когда сначала будет дело. Рассказывают же среди христиан, может быть, она уже христианская притча, некоторые она становится христианскими притчами, когда одному раненому или больному человеку пришел благовествовать. А он говорит, ты мне положи меня хорошо на спину, положи. Сверни шинель мою, подложи под голову, подложи. Ну вот так теперь рассказывай. Ну там еще красивее рассказывает этот случай, братья, это моя знакомость. А вот теперь рассказывай, теперь я хочу послушать. Вот не забывать бы нам, что Бог учит нас. Личный пример Иисуса Христа пришел на эту землю, воплотился, смирился, стал для нас рабом, а потом стал учить. Дух Святой также оставляет славу небес, приходит, чтобы учить, чтобы открывать истину, чтобы славу умножать Господу. Поэтому, братья, да поможет Господь и нам с вами прежде всего заботиться о том, чтобы делать. И в первую очередь кому? Иов говорит, как ты помог бессильному. Кому помогать, братья, здесь тоже отмечено. Это в первую очередь. Бессильному, в первую очередь, нуждающемуся. Неправильно помогать тем, кто не нуждается в этом. Неправильно давать тем, кто не нуждается в этом. Это не по-библейски, это антибиблейское будет. Библия говорит, дающий богатому обеднеет. Кому давать? В первую очередь, бессильному. Первому нуждающемуся. Это сирот. Вот я советую, друзья, особенно в физическом труде, молодежным, руководить подростков, обращать внимание на вдов, на сирот, на одиноких, на нуждающихся. Пусть Господь даст нам мудрости в этом вопросе, чтобы здесь тоже не было нашего. Вот тот ко мне хорошо относится, тот меня всегда приветствует, пойдем ему сделаем, пойдем ему поможем. И в физическом труде усматривать сначала нуждающихся, бессильных, как вот здесь Иов говорит, как ты помог бессильному. Это сироты, вдовы, одинокие и нуждающиеся. Братья, вот в таком порядочке бы помог Господь нам совершать и физический труд. Когда будет физический труд тоже, и чтобы в этом труде первым был руководитель молодежи, помощник его, чтобы они первым были. А то бывает так, руководитель молодежи дома, а группы на работе. И некоторые живут по принципу. Моего отца принцип был любимый организовать. Он говорит, главное организовать. Братья, я все время считал, что это самый лучший принцип. И я много раз отмахивался тем, что говорят, вот ты организуешь, а тебя там нету. Я говорю, главное организовать. А когда больше стал углубляться в Священное Писание, оказывается, не главное организовать. Организовать надо, да, для того мы поставлены. Но надо, чтобы и ты впереди там был. Как ты помог бессильному? И его прямой вопрос задает своим друзьям, которые на него насели. Помните, да, братья? Какие замечательные друзья. Начинается книга Иова, удивляешься. Вы знаете, я даже до слез однажды был растроган вот этими его друзьями, как только начал читать. Вы помните, сколько дней они просидели около Иова? 7 дней. Они плакали, они пепла в голову, они вздыхали, они смотрели, как ему тяжело. Дело было сначала, и замечательное дело. Вот лучшего, казалось бы, посещения я в Библии и не нахожу. Вот из людей, из людей. 7 дней переживают, 7 дней скорбят. И вот только они помолились и ушли. Я думаю, это замечательнейший был пример для всех христиан. Но когда они уста открыли и заговорили, вот там беда была. Вот там они много неправильно наговорили. Так что потом пришлось, чтобы вину с них снять, надо было еще и за них помолиться. За то, что они не совсем верно говорили. Могли делать, но говорить не могли. Хотя очень умные люди. Мне кажется, это, наверное, они были более образованы, чем мы с вами вместе взятые. И в области природы они разбирались хорошо, и еще в других вопросах, вопросах различных, физических, химических, они разбирались, удивляясь как. И говорить-то могли, и говорить могли, речь их, друзья, как профессорская речь. Но только то, что говорили, не все было правильно, не все было правильно. Братья, второе. Как ты поддержал мышцу немощного? Как ты, это все второй стих. Как ты поддержал мышцу немощного? Я опять хочу начать с великих людей. Моисей однажды поднялся на гору. У Иисуса Навина с амаликитянами, опять амаликитяне, друзья, это уже оно образно стало, или нарицательным стало, что это враги народа Божьего. Амалик или Египет. Это мир, это враги народа Божьего. У израильского народа с амаликитянами идет война. Иисус Навин военачальник, он предводитель. Моисей на горе. Молится Моисей, пока молится, побеждает израильтяне. Ослабевает молиться, побеждает амаликитяне. Там его молитва сопряжена с поднятыми руками. Братья, руки к небу – это образ молитвы. Но долго продержать руки невозможно. Ну вот сколько мы с вами продержим? Ну пусть 5 минут продержим. Ну кто-то побольше. Братья, и руки ослабевают. Мы помним, как поддержали его мышцы. 2 из его помощников – Ор и Аарон. Они с двух сторон, он сел, подложили камень, он сел, и они ему руки поддержат, руки простерты к небу. Они поддержали руки, победа. Как ты поддержал мышцу немощного. Друзья, ну это в прямом смысле. Я думаю, что нам мышцы никому из друзей молодежи не надо будет поддерживать. Думаю, что не надо будет. Но в переносном смысле, друзья, или в духовном смысле, вот это нам надо. Поддержать мышцы немощного, слабого брата, слабого в вере. Бывает, только с мира человек пришел. Надо поддержать его. Бывает, соблазняется на все, что попало. Братья, и тут надо бы не критиковать, а поддержать его мышцы, укрепить эти мышцы. Мышца – это символ силы, мускулы, сила. И вот надо бы поддерживать, когда они сильно слабые, когда не может стоять даже, не то что идти по пути Господня, он стоять не может. И надо поддержать. И вот Иов спрашивает, как ты поддержал мышцу немощного? Как ты поддержал мышцу немощного? Братья, вот 72-й Псалом, 23-й стих. Написано, ты держишь меня за правую руку. Ты держишь меня за правую руку. Это принцип Божий. Бог поддерживает нас за руку. Бог поддерживает нас за мышцу нашу, за десницу нашу, за правую руку. Бог нас поддерживает. Я хочу, чтобы этот принцип и у нас с вами был по отношению к молодежи, к подросткам, к детям. Папа и держащийся за руку ребенок. Друзья, это уже гарантия, что не упадет. Гарантия, что безопасности для этого ребенка. Друзья, вот так и должно и в наших христианских общинах поддерживать мышцу. Как отец сына, как Бог нас держит. Псалмопевец, тем и укреплен был. Он говорит, ты держишь меня за правую руку. Это тогда, когда он на мир смотрел. Братья, это 72-й псалом. Когда псалмопевец говорит, чуть не споткнулся, чуть не приткнулся, чуть от Бога не отпал этот муж, когда на мир посмотрел. Но когда пришел в святилище, когда Бог его вспомнил, что Бог держит за правую руку, вот тогда он укрепился. Поэтому это необходимо, чтобы мы с вами особое внимание обратили не только на окружающих в церкви, через молодежь бессильного помогать, на немощных в своей группе, на слабеньких. Есть очень немощные, плотские христиане. У них только внешность, у них только чревоугодничество. Ну, не секрет, что собираются, если престольный праздник, собираются все. Ну, например, спрашивают, сколько молодежи? Говорят, 60 человек. Сколько собирается на молодежное? Говорят, 30. Ну, говорят, у нас праздник проходит каждый месяц или в 2 месяца раз мы собираемся день рождения отмечать. Не каждому день рождения, а вот в течение 2 месяцев, кто попал куда, те торты несут, чай, и молодежь этот вечер молодежный проводит за столами. Я говорю, а на престольный праздник ваш сколько собирается? Говорит, 100%. Братья, 60 человек собирается на престольный. У нас одна сестра старушка называла престольный праздник. Я сначала не понимал, что за престольный. Она говорит, при столе праздник. Вот при столе там все. А как стола нету, только скамейки, там единицы, там 1/3 или половина. Друзья, вот даже Николай Степанович, мы как-то были на одном семинаре. Один руководитель молодежи рассказывает, 50 членов церкви, молодежь. 50. А сколько собирается на молодежное? Он говорит, 10-12 человек. Мы в ужас пришли. 10-12 человек, братья. Конечно, надо искать причины, это ненормально. Вот. Но я считаю, что если только из-за стола, если из-за торта или чая ходить, то это немощный. Это немощный. И от него уже отворачивается. Да, у него понятия, у него крайние понятия. А это немощный. Обратить внимание на немощный, поддержать его мышцу, то есть чтобы он стал сильным. Пусть Господь нам в этом поможет. Братья, я к третьему перехожу. Какой совет подал ты немудрому? Какой совет подал ты немудрому? Вообще, братья, как вы понимаете, совет дать легко или сложно? Смотря какой брат говорит. В общем, сложно. В общем, сложно. Но я вообще, совет давать трудно. Хотя бывает редко, но бывают люди, который даже не задумываясь, только ты к нему обратился, он тебе и выпалил. То вот так, вот так. Вы знаете, это обычно дают люди, которые не думают. Вот если бы ему касалось это же, он бы так не поступил. Он бы думал, он бы искал, он бы спрашивал. А в общем-то, советы давать трудно. Потому что за советы надо нести ответственность. Вот посоветуй, а оно не пошло в жизни. И всю жизнь тебя будет клясти этот человек. Ну, образно, друзья, всю жизнь он тебя будет вспоминать не злым, тихим словом. Всю жизнь. Потому что когда-то ты ему дал вот такой совет. Вот, читая Священное Писание, я нахожу, что кто должен давать советы. Послание к Коринфянам, 7 глава, 25 стих. Братья, интересный текст в отношении совета. Первое послание Коринфянам 7:25. Смотрите, очень серьезный вопрос у апостола Павла. И он говорит, относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным. Даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным. Мы с вами люди, к которым будут обращаться за советом. Вот я вам скажу, среди молодежи, кому обратятся за советом? Конечно, к руководителю молодежи. К нему подойдут души, юноши или девицы за советом. Как вы мне посоветуете? Что вы мне посоветуете? Что вы скажете? Друзья, это очень ответственное дело. И вот из этого текста я вижу, что совет или добрый совет может дать только верный Богу человек. Хороший совет может дать только верный Богу человек. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами вот такими советниками были, как апостол Павел говорит. Трудный вопрос относительно девства. То есть выдавать замуж или не выдавать. Вопрос очень серьезный. Это, друзья, судьбоносный вопрос. Ну, например, кого-то обречь на безбрачие. И видно, апостола Павла спрашивали, как вы посоветуете? И он говорит, относительно девства я не имею откровения, но даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. Друзья, вот абсолютно себе ничего, все Богу. Получил от Господа милость быть ему верным. Если Бог на служение поставил, некоторые считают, благодарю Бога. Вот встреча была одного пресвитера регистрированного с пресвитером отделенных. Вот они двое беседуют. И тот говорит, благодарю Бога моего, который признал меня верным, поставил на служение. Библейский текст, друзья, и ничего не скажешь. Это регистрированный. А отделенный пресвитер говорит, благодарю Бога моего, который оказал мне милость быть ему верным. Разница есть, друзья? Два текста. Справедливо и тому взять этот текст для себя, а этому этот текст для себя. Я думаю, лучше, когда не считаем, что мы верные, поэтому Бог на служение поставил. Я верный, потому меня руководитель молодежи поставил. Или служителем поставил. Считать это за милость. Считать это за милость Божию, что Он поставил меня на служение. Что Бог доверил мне служение. Считать это не заслугой, а милостью. Один и тот же текст. Или два разных текста. Один более возвышает человека, другой более унижает. Лучше взять тот, который более к смирению нас учит. Поэтому, братья, вот здесь вот совет добрый может дать человек, который является верным Господу. Вот мне бы хотелось, чтобы все мы с вами были верны Богу. Верны в малом. И над большим Бог поставит. Обязательно, братья, вот это не секрет же, я думаю, и вы это знаете, что из многих руководителей молодежи, даже вот брат Александр сегодня свидетельствует, что он лет 10 был руководителем молодежи. Вот эти братья тоже были руководители молодежи. Большинство братьев, друзья, которые были руководителями молодежи, старались Богу быть верным в малом. Бог и дальше тоже. Потому что еще в Священном Писании есть текст. Хорошо служившие приготовляют себе высшую степень. Это библейский принцип. Верные в малом над многим Бог поставит. А то некоторые хотят сразу за большое, вот давай мне служение, ставь пресвитером, благовестником, буду работать. А дьяконом нет. Ведь тоже есть такие случаи. На диакона воздвигают – нет. На пресвитера, на благовестника – да, да. Это только мое место. Первым скажешь, четвертым скажешь заключение. Это я встречал, братья. Это я встречал. И не один раз встречал. Первым – нет. Вторым – нет. Я говорю, вторым скажешь. Третьим заключение скажешь. В 72-м же псалме, братья, только 24 стих. Смотрите, мы 23-й с вами читали, ты держишь меня за правую руку. И сразу же псалом 72, 24 стих, следующий. Псалмопевец говорит, ты руководишь меня советом твоим. Ты руководишь меня советом твоим. Очень важно, чтобы наши советы, они не были против Божьего Слова. Братья, чтобы руководство в наших советах было Божье Слово. То есть прежде чем дать совет, надо подумать, как Бог на это смотрит. Какой бы Бог дал совет? Друзья, никогда не ошибемся, если будет у нас по Писанию. Это никогда не ошибемся. Если по моим понятиям, скорее всего, будем ошибаться. Ну, я два примера приведу, братья. Идет молодежное общение. Записки пишут. Знаешь, что вот в нашей местности очень много записок пишут. И здесь тоже. В Ростове часто записок бывает много. И вот записка, братья. Вот и такая записка, казалось бы, не надо никогда писать. Ну, самые разные записки бывают. Вот записка. Братья, что вы посоветуете? Медицина советует вставать с чувством, с легким чувством голода из-за стола. Что вы посоветуете? И вот брат встает и отвечает. Да, вообще это хорошо, с легким чувством голода вставать из-за стола, туда-сюда. Ну, в общем, минут 10 он рассказывал. Потом он садится, бывает, у меня не хватает терпения и мудрости. А я ему на ухо говорю, слушай, ты хоть раз из-за стола встал с легким чувством голода? Не удержался, братья, это понимаю. Ему так неловко стало. Больше мы никогда не возвращаемся к этому вопросу. Проходит год. Подобная записка. Мне эту записку дает. Или помнит, или еще что-то. Он мне дает эту записку. Ну что, надо отвечать. А то критиковать бывает легче, а отвечать. Надо отвечать. А я уже в течение года 2 или 3 текста встретил, что праведник ест до сытости. Вот я встаю и так отвечаю. Коротко я считаю, что Библия учит, праведник ест до сытости. Пресыщаться – это грех, переедать – грех, а до сытости кушать – праведник пусть кушает до сытости. Я потом в церкви своей сказал как-то эту мысль, что-то не помню к чему. Одна сестра подходит и говорит, брат Миша, ну ты для моего мужа самый любимый текст сказал. Он говорит, прямо настолько полюбил этот текст, потому что она его все, что он сильно кушать любит, все на его. А он говорит, праведник ест до сытости. Братья, ну вот все равно, вы знаете, что когда по Писанию у нас, когда на нашей стороне Слово Божие, никогда мы не будем терпеть ущерба. Даже, может быть, кто-то улыбнется, кто-то посмеется. Но если на науку будем опираться, там так и так и говорят, то это слабое. Вот совет, который подкреплен Словом Божиим, вот это будет по Писанию. И вы знаете, больше у нас записок таких не поступало. Это я вам события нескольких лет, примерно 3 года подряд вот такие записки писали. Все, прекратили. Будь праведником, до сытости будешь кушать. Хотя беззаконник бывает чрево свое набивает, но оно ему не к пользе, а праведнику будет в пользу. Братья, еще по советам я встречаю в Священном Писании 2 советника. Я думаю, и вы их знаете. Одного советы одного человека принимались как советы Бога. Читаю, и аж в ужас прихожу. Неужели так? Библия говорит. Вы помните этого советника? Ахитофел. Ахитофел. Советы принимались, как если бы кто Бога спросил. Но настолько вот возвеличили его, но, по-видимому, и советы были добрые. Друзья, и на самом деле советы у него были сильные. Вот помните, как он посоветовал с Давидом расправиться? Совет. Помните, да, братья? А потом совет Хусия, архитянина, друг царя был, тоже советник. Братья, вот я читаю книгу, Библию, и удивляюсь, сильно удивляюсь. Ну, например, я смотрю, насколько сильный совет был Ахитофела. Совет действительно конструктивный был, стратегический совет, совет к уничтожению Давида. Бог не допустил, Богу не угодно. Даже сильный человеческий совет Бог разрушает советом своим через Хусия архитянина. Вы помните тот, какой совет дал? Братья, читаю, и прямо без улыбки невозможно. Он говорит, пусть они в какой-то город соберутся, а мы потом соберем веревки с Израиля, и этот город стащим в реку, как будто все города около реки, и как будто веревками можно город стащить в реку. Братья, я вам скажу, что вот это здание веревками не стащишь никакими. И даже если весь город соберется, во-первых, веревки порвутся, если весь город тянуть будет. Только это здание. Во-вторых, не сдвинут они его. А то вот как будто детский какую-то сказку детскую рассказал. Вот соберутся, а мы потом соберемся, веревки соберем со всего Израиля и стащим в реку город. Но вот через немощное человечество Божие Бог посрамил мудрое человеческое, друзья. Вот сила Божьего совета. Если от Бога это, если мы перед Богом свято ходим, и сердце наше чистое, Бог нам поможет давать добрые советы. И даже если они будут не такие умные, как у Ахитофела, все равно они будут иметь силу в очах Господа. Будут иметь силу, будут иметь Божье благословение. Поэтому пусть Господь поможет нам с вами быть друзьями Богу нашему, близкими для Него. И от Него получать хорошие советы и давать тем, кто нуждается в наших советах. Потому что это и нам сегодня вопрос. Какой совет подал ты немудрому? Какой совет подал ты немудрому? Братья, это не то, что нельзя сделать вывод, что вся молодежь немудрая. Нет. И есть самые мудрые, но нуждаются в хорошем совете. Ну, например, Давид очень мудрый человек был. Очень мудрый человек, друзья. Но он все равно нуждался в советниках. У него были советники. Поэтому, конечно, первым советником и другом молодежи будет руководитель молодежи. И сегодня к нам вопрос, какой ты совет подал немудрому? Последний текст. Четвертое. И как во всей полноте объяснил дело. И как во всей полноте объяснил дело. Братья, одно дело какой-то совет дать. Одно дело в чем-то помочь. Но вот во всей полноте объяснять дело тоже нам с вами придется. Во всей полноте объяснять дело. Ну, например, в вопросе профессии иногда спрашивают нашего мнения. Как вы думаете, вы мне посоветуете вот идти туда учиться? Например, родители мне советуют. А как вы думаете? Братья, очень хорошо, чтобы во всей полноте мы могли иметь представление. Если мы не имеем хорошего совета, лучше сказать, я сейчас тебе ничего не могу посоветовать. Я сам узнаю хорошенько об этом, потом скажу. Это будет лучше, друзья. Но если мы имеем познание, то надо во всей полноте разъяснить дело. Ну, например, дело профессии. Или надо ли идти учиться дальше? Подходит брат или сестра. Постараться ему, может быть, кратко, но во всей полноте объяснить, чем может закончиться твоя учеба, чем может закончиться твое образование. Ну, например, одна сестра закончила институт по программированию и электронному программированию, с компьютерами связано. Вы знаете, она уже, по-моему, лет 5 или 6 в браке, и муж не может ей работу найти. Муж такой, чтобы жену на работу устроить, не может ей работу найти. Я думаю, может, милость Бог дает, что сильно хочет, чтобы жена работала, а работы нету. По ее специальности нет. А он по специальности хотел. Одно место нашел, там где-то какое-то, в телевидении, еще бы ее там приняли, в городском. Пресвитера советует, он говорит, да еще разве можно, это не наше место. Все. Она до сих пор домохозяйка, мать домохозяйка. А вот я думал, так бы к руководителю молодежи подошла и сказала, вот я учусь на инженера, например, еще что-то. Я думаю, вы бы могли уже во всей полноте объяснить, что если она сестра, она будущая мать, помощница, то, конечно, это не ее дело. Конечно. Друзья, чаще всего горе бывает. Вот я некоторых инженерш знаю. Вот. Чаще всего это проблема. Чаще всего это беда. Муж шофер, она инженерша. Это беда. Это беда. И во-вторых, что не придется ей. Дело ее – это рождать детей. и воспитывать. Вот в первую очередь. Уметь готовить, уметь шить. Вот это посоветовать. Во всей полноте раскрыть дело. Поэтому не только часть чего-то. Нам с вами придется во всей полноте что-то объяснять. Или в вопросах брака, в вопросах профессии. Друзья, ну о браке у нас будет беседа и о том, как, и порядок, все. Я вам только один случай расскажу, который для меня был, вы знаете, ну такой вот, о чем-то заставил меня много поразмышлять. Как-то мои сыновья, один брат с Белоруссии приехал, каменщик, замечательный каменщик. Ему несколько подсобников надо, родственников мало подсобников, и он еще говорит, своих сыновей, дай двоих. Ну, за ним не успевает четверо подсобников. Ну, тут я не знаю, сколько у него, пять было или шесть подсобников. И вот они работают. И как-то вечером за ужином сыновей, я спрашиваю, ну что вы, о чем вы там беседуете, все, есть ли время? И целый день он ложил и говорит, целый день с нами беседу проводил. И о чем же он проводил? Они, это браки. Я думаю, о чем можно целую беседу проводить? Я их спрашиваю, мне интересно, вот меня о браке провести беседу, братья, я в 15 минут вложусь. Я не знаю, что сказать. Я пресвитер уже, наверное, 20 лет. Я не знаю, мне интересно. Каменщик, и целый день он им рассказывал, хотите, чтобы жена хорошая у вас была, вы посмотрите на ее мать. Вот у какая мать, такая жена будет. Вы посмотрите, как она к мужу относится. Вы посмотрите, какая она внешность. Не на лицо смотрите, а как она одета. Все ли пуговицы на месте у нее. В каком порядке голова у нее. И прочее, прочее. Он говорит, вот это будет ваша жена. Я думаю, интересно, я бы с удовольствием послушал этого брата. Хоть полдня бы послушал, чтобы хоть немножко каких-то добрых советов набраться. Братья, ведь это серьезный вопрос. Серьезный вопрос. И мы с вами, в основном руководители молодежи, это люди, состоящие уже в браке. Они что-то могут посоветовать. Ведь не секрет, что некоторые о браке только рассуждают в розовом цвете. Но в бледно-голубом еще цвете. Или еще в цвете природы, зелени. Вот только эти цвета. Одна сестра говорила, я думал, брак... Это я с мужем по парку иду и колясочку, тихонько качаю коляску, толкаю, по парку с мужем иду. За всю жизнь не пришлось ей по парку ходить и колясочку толкать, за всю жизнь не пришлось. Братья, ну не секрет, что некоторые из нас думали так. Брак думали, что он будет вот так, вот так. Я с женой пройдусь по городу или проедусь. А как с женой на собрание опаздывает? Он об этом не думает, как с женой на собрание опаздывает, как в попыхах потом раздевается, быстро место занят. Оно совсем не так, потому что не успели, дети помешали, еще что-то. Во всей полноте объяснить дело, пусть Господь нас умудрит. Друзья, насколько надо мудрости у Бога просить, вы знаете, нам мудрости надо как родителям. Раз доверил Бог нам с вами стадо небольшое, участочек в своем винограднике. Нам с вами надо и в этом вопросе искать у Господа мудрости. На что хочу обратить внимание, братья, и попросить вас. Я думаю, вы тоже это видите, что недостает служителей. Так, да, братья? Вот у нас, например, в Краснодарском крае около 70 церквей и групп. У нас... Около 50 всего служителей. Но ведь есть церкви, где в церкви 5 служителей или 7 служителей. Есть у нас и такие церкви. Вы представляете, сколько церквей без служителей? Половина. Половина церквей, а то даже и больше половины без служителей. Братья, я думаю, очень хорошо, чтобы и вы помогали готовить служителей. Во всей полноте объяснить дело. Ну, например, провести с юношами беседу по 1 Тимофею, 3 глава, с 1 по 15 стих. Какими должны быть епископы, какими должны быть диаконы. И уже, хотя там говорится, муж одной жены, а можно сказать, вот готовьтесь, планируйте, чтобы, например, брак это на всю жизнь одной жены, чтобы не порочен был, чтобы вы сохранили себя, ведь некоторых нельзя рукоположить, хорошие братья, прекрасные братья, нельзя рукоположить, потому что уже оскверненные. Уже однажды произошло осквернение, не уберег себя, не сохранил свой сосуд, а потом через всю жизнь вот эта тяжесть будет на сердце. Ведь некоторых нельзя рукоположить не потому, что он непригодный, а потому, что она. Из-за жены некоторых не рукополагают. И, друзья, во всей полноте объяснить дело и здесь надо. И здесь надо, чтобы хотелось бы, чтобы росли у нас служители, чтобы мы их готовили тоже. Мы участники в этом. Лис или синят в молодом винограднике вылавливать. То, что вредит, то, что обманывает, то, что может обхитрить. Вы помните принцип фараона, когда еврейский народ сильно размножался? Он говорит, перехитрим их. Друзья, у сатаны принцип перехитрить народ Божий. Перехитрить. Нам с вами надо просить у Бога мудрости и силы, чтобы остаться неоскверненным, чтобы не оскверниться нигде, чтобы нигде еще в дошкольном возрасте, или в школьном возрасте, или в юношеском возрасте не оскверниться. А то бывает, все детство пройдет прекрасно, отрочество прекрасно, юность начинается прекрасно, а потом где-то срыв, где-то промах, где-то грех против заповеди целомудрия, большой или небольшой. И уже может человек никогда не быть служителем, никогда не быть епископом или диаконом. Я думаю, здесь во всей полноте тоже стараться объяснять дело. Братья, особенно что касается дела Божьего, что касается церкви, надо стараться во всей полноте. А то бывает, во всей полноте мы можем рассказать, как малярку провести во всей полноте. Во всей полноте рассказать, как стол сделать или стул сделать. Во всей полноте. Во всей полноте, как пчел размножить. Во всей полноте можем рассказать. А как душу сохранить, во всей полноте не можем. Как автомобиль отремонтировать, во всей полноте. Как то или третье сделать, во всей полноте. Знаю одного брата, которого после собрания одни разговоры, вот вы его во дворе, если мимо будете, и у него всегда около него люди стоят. Где запчасти достать, где подешевле, где автомобиль можно сменить, или даже в каком городе подешевле можно купить автомобиль. Как это можно успевать, я не знаю. И откуда таких знаний набраться? Во всей полноте он это может рассказать. А что-то другое во всей полноте не может. Я думаю, нам надо с вами преуспевать во всей полноте, стараться, чтобы то, что служит к созиданию тела Господня. Вот один текст Евангелие от Луки, 7 глава. Братья, интересный текст тем, что Христос одного фарисея учит гостеприимству по-божьему. Я читаю этот текст. Луки 7, с 37 стиха. Но я не все буду читать. Оно с 37 описывается по 47, с 37, даже оно до конца, но я прочитаю с 44, друзья, по 47. Смотрите, какой порядок у Господа. «И обратившись к женщине, сказал Симону». Тоже интересный порядок у Господа. Прежде всего, сердце расположено к той, которая сильно смиряется. «Обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? То есть видеть нуждающегося человека нам с вами необходимо. Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Братья, для меня вот этот момент, вопрос гостеприимства. Я много слышал проповеди о спасении, о смирении по этому тексту. Слышал. Но вот вопрос гостеприимства я ни разу не слышал. Вот Бог мне обратил, насколько я сам даже проповедовал, знаете, о чем как-то? Как этот Симон, все же фарисей, но Христа пригласил на обед. Я вот это в нем высветил хорошее. Вот. А думаю, друзья, насколько я еще не понимал, насколько это гостеприимство было далеко от полноты, которой Бог хотел. Христос, написано, пришел и возлег у него за столом. А после этого женщина подошла и плачет, омывает слезами ноги его и волосами вытирает. Она не находит покоя, она плачет, рыдает, и Господь не спешит ей отвечать. Он достигает сердца Симона. Когда у Симона появились мысли, если бы он был пророк и знал, кто и какая женщина прикасается к нему, то а Господь говорит, Симон, я имею нечто сказать тебе. Вот было два должника, один был столько, другой вот столько. Как ты думаешь, кто больше возлюбит? Думай, тот, кому больше простил. Хорошо, достиг Господь, а потом гостеприимство. Говорит, я пришел в твой дом, ты мне воды не дал на ноги. Ты целование мне не предложил, ты головы мне не помазал. Братья, вот в этом я вижу, даже в вопросе гостеприимства тоже надо учить молодежь. Учить молодежь. Вы знаете, одна ситуация у меня произошла. И здесь сидит этот брат, который когда-то ко мне приехал. Приехал с сестрами, поздно уже было, часов 10, наверное, вечера. Я приглашаю в дом, они говорят, мы еще не решили, останемся в вашем городе или нет. Мы поедем к нашему земляку, к брату. Я говорю, ну хоть чайку попьете. Нет, мы там. А если нет, у нас есть. Сами найдете дорогу. Мы поедем. Сами нет. Я сына посылаю на автомобиль, он поехал вперед, они за ним. Сейчас нету сына. Приезжает. Я говорю, что ты так долго? Пусть ездит там 15 минут туда и назад. Там мы приехали, а тот брат, к которому они ехали, к земляку, вышел, говорит, даже во двор не пригласил. Спросил, а вы проездом, да, что-то поговорил? Говорит, ну сейчас, или останетесь? Да, наверное, останемся уже, смотрят поздно, останемся. Он говорит, ну, этих вот туда отвези, а этих туда отвези, на ночлег. Ну, странней приема и не придумаешь. Он приезжает, рассказывает, друзья, наверное, до полночи не спал, хоть петь собирает их брать, это брата и сестру, где они, как там, что? Я думаю, рассказывает один брат-служитель, говорит, едем мы в пятницу, это второй случай. Едем в пятницу, говорит, в один город. Предстоит собрание там. И говорит, мы дорогой купили по кочану этой кукурузы вареной. Уже. А говорит, это после поста уже так кушать хочется, там что-то выпили. Ну, говорит, покормят же нас. Приезжает в дом дьякона. А дьякона нету. А сестра говорит, сейчас мы вас отведем, вот вы там ночевать будете, у нас места нету, родственники там. Они говорят, привели нас в другое место. Несколько служителей там совета церкви. Привели в другое место. Они говорят, а мы перед этим ехали и рассуждали о странноприимстве. И вот говорит, нас там сразу уложили в кровати, кого на полу. И мы, говорит, лежим вот так, глаза у нас в потолок, луна светит. И мы посмотрим друг на друга, никому не спится. Один брат лежал, говорит, да, странней и не придумаю. Странноприимство. Братья, вот я это говорю к тому, что мы с вами должны, руководители молодежи, в этом быть примером. Сначала дело, а потом учить легче же будет. Ведь не секрет, что у кого-то из руководителей молодежи никто никогда дома не был. Он, может, побывал уже у всех по домам, но у него никто не был. Странней не придумаешь. Странней не придумаешь. Бывает, что и в этом вопросе гостеприимства, вы знаете, мы должны быть на высоте. Мы должны быть хорошим примером. И в физическом труде, и в вопросе гостеприимства, и в вопросе духовных, и в советах, братья, мы должны с вами быть образцом. Последний текст, который я хочу прочитать и вместе с вами потом помолиться нашему Господу. Это послание Тимофею, второе послание Тимофею, 3 глава, 17 стих. Но это текст известный. И еще текст послания Титу, 2 глава, 7 стих. Значит, 2 Тимофея 3, 17 написано: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». А Титу 2, 7 написано: «Во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность». Во всем показывая в себе образец добрых дел, братья. Во всем. Образец добрых дел. Не забыли, что делай и учи, делай и говори. Во всем показывая в себе образец добрых дел. Мы с вами призваны к этому. Как служители, так же и руководители молодежи. Я уже здесь слышал, что мы служители, руководители молодежи, это тоже служители Божьи. Не рукоположенные, но служители Божьи. Они тоже занимаются с людьми, с группой людей, молодых людей. Поэтому во всем показывая себе образец добрых дел. Так учит Бог. Пусть Господь поможет во всем. Мы с вами показывали образец добрых дел. А дальше уже слова. Смотрите. В учительстве чистоту. Это учить или говорить. Степенность, неповрежденность. А 2 Тимофея 3, 17. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Пусть Господь поможет, чтобы мы с вами, Божьи люди, Божьи сыновья, старались возрастать в совершенство. Ко всякому доброму делу, чтобы были приготовлены. Сначала дело, а потом учеба. Как Иисус Христос делал и учил. Да благословит нас в этом Господь и поможет во всем показывать образец добрых дел. Аминь. Let's go.